пахали, как лошади. А как обустроить? Единственный выход – сделать из йоги нормальную, социально приемлемую профессию, каковой она является, например, в Европе. А этого, в свою очередь, можно было достичь, как скоро стало ясно Елене, только в том случае, если очень-очень много работать. Как раз в это время фанатикам йоги подвернулось хорошее помещение на Пятницкой улице по сходной цене аренды. Тогда и был учрежден центр йоги Айенгара. Раньше я проводила 3-4 урока в неделю, а после озарения стала стремиться к тому, чтобы у меня и у других преподавателей было по 4-5 уроков в день. И со временем мы этого добились, пахали как лошади. Постепенно новая политика стала давать результаты. Елена сотоварищи вытеснила из помещения на Пятницкой других арендаторов и стали снимать его полностью. Потом сделали маломальский приличный ремонт, учеников становилось все больше и больше. А еще через какое-то время многие ученики созрели для того, чтобы самим стать преподавателями. Некоторые уходили в чужие фитнес-центры, другие начали преподавать в новом зале, который центр открыл в 2000 году на Таганке. Центр прежде всего преследовал две цели. Первая – сделать из преподавателя йоги социально приемлемую профессию. Вторая – развитие учения Айенгара. Думаю, на бизнес-план это не очень похоже. Но чем дальше, тем больше центр становился похожим на коммерческую компанию. Постепенно налаживался менеджмент. В каждом зале у нас появилось по 4 администратора. А потом, как это ни странно звучит, в процесс развития учения Айенгара стали внедряться и маркетинговые технологии. Например, работа над ассортиментом услуг. Появились отдельные классы для людей старшего возраста и детей, для будущих мам, людей с избыточным весом, для глубокой релаксации, клиентов с проблемами спины, для англоязычных учеников и так далее. Коммерческой компании вы называете ту, чья прибыль идет не на развитие учения, а в карман владельцам? Во-первых, это. А во-вторых, там другой подход. В тех залах, которые я называю не совсем коммерческими, могут быть хуже условия. Например, много людей в вечерних группах, не слишком удобные раздевалки и прочее. Люди туда приходят именно для того, чтобы учиться или, скажем, поправить здоровье. Им не так важны условия, для них главное – получить знания и навыки. Поэтому неудобства они могут потерпеть или вообще не заметить. А вот в коммерческий центр люди приходят главным образом для того, чтобы приятно провести время. Разница на самом деле большая. Здесь уже не ученики, а именно клиенты, которым нужно трепетное отношение персонала, сервис и дизайн. Ну и цены здесь, конечно, выше.